чистота, как в операционной, делала ее немножко нежилой. И все окрестные предметы, расставленные и разложенные с точностью хирургических инструментов, казались угнездившимися раз и навсегда. Стол, накрытый твердой от крахмала скатертью, был сервирован на два прибора. «Ты кого-нибудь ждешь? Я не вовремя?» Я несколько смутился. «Представлял-то все не так». «Жду». «Жду», — серьезно ответила Елена. «Вас, разумеется. Я всегда вас жду, хотя никогда бы не подумала, что вы придете. Садитесь к столу. Или хотите вымыть руки?» В ванной я долго копался с мылом и полотенцами, тянул время. Никак не мог придумать, как вести себя при таком повороте событий. Когда вернулся, ужин был на столе. Елена объясняла что-то про расставленные кушанья. Только сейчас я понял, что ничего не ел весь день, жутко оголодал. Мы ели, Елена спокойно и размеренно рассказывала мне о больничных делах, такому-то больному сделали неудачную операцию. От другого после ампутации обеих ног отреклась жена. Захариадис подарил новорожденному сыну яхту. Пусть владеет, когда подрастет. «Ну, а у тебя какие новости?» — спросил я. «Есть у тебя собственные новости?» «Есть, но это только мои новости». «Так расскажи, мне же интересно». «Нет-нет, это только мои новости». Она вкрадчивым движением дернула плечом, точно подтягивая слишком тяжелую грудь. Не из любопытства, чтобы как-то продолжить никчемный разговор, я сказал: «Вот, говоришь, всегда ждешь, а сама от меня скрываешь что-то важное, не по правилам. Я ведь и обидеться могу». «Хорошо, скажу. У меня будет ребенок». Елена не потупилась, голос не дрогнул от робости, сказала, как сказала. Как ни странно, и я не вздрогнул. Не был ошарашен, растерян, и не обрадовался, и не испугался. Будто и правда сообщение имело отношение только к ней. Спокойно сказал. «Так новость, видимо, и ко мне имеет некоторое отношение». Тут впервые ее скороговорка замельтешила. «Нет-нет, это мое, это мой ребенок. Я его хочу, жду, и все». Именно на этом заявлении я разозлился. И не потому, что она сама решила, что будущий ребенок не должен меня интересовать. Слишком уж избита литературной становилась ситуация. Все так называемые гордые женщины заявляют: «Этот ребенок только мой». Елена не была привычным литературным персонажем, не имела права на банальности. Мрачно сказал: «А если и я захочу ждать его?» «Как хотите, это ваше дело». Елена снова заговорила спокойно. «Я не имею права думать о вас в этом смысле. Я не имею права ничего о вас знать. Даже то, свободны вы или нет». Что-то нужно было сказать в ответ. И я сказал: «Я свободен. Мы поженимся». Кирилл Проскуров. И опять слово «наконец» ударило мне в виски, в сердце, будто я тронул оголенный конец электропровода. Но это было не то «наконец», которое мне пришло в голову в связи с Кириным переездом. Это было «наконец-то». Я увидел Ели. по хребтам веток,